Именно этим объясняется его особое внимание к органам государственной безопасности и внутренних дел. Берия, Круглов, Серов, Абакумов, другие деятели этих ведомств регулярно докладывали ему о положении дел в ГУЛАГе, являвшемся одним из важных резервуаров бесплатной рабочей силы. Однажды Маленков, зайдя к Сталину с очередным докладом, вынудил вождя совершить гуманный акт. Он положил перед генералиссимусом справку, составленную начальником ГУЛАГа МВД СССР Добрыниным. Из нее вытекало, что в год 70-летия вождя в лагерях и колониях находится 503 375 женщин. Надо рассмотреть вопрос об освобождении тех, с кем находятся дети до 7 лет. Сталин долго всматривался в графы справки и в конце концов согласился с предложением Маленкова под влиянием его главного аргумента. На содержание детей в ГУЛАГе тратится 166 миллионов рублей в год. Вот чем объяснялось гуманная акция Сталина, предписавшего женщинам с детьми до 7 лет отныне заниматься принудительным трудом по месту жительства. Но к этой категории, как повелел Сталин, нельзя было относить женщин, осужденных за контрреволюционную деятельность. Однажды, дело было в сентябре 1951 года, находящаяся в СССР делегация английских женщин, весьма редкое тогда событие, обратилась к пригласившей их стороне с просьбой разрешить посещение женского лагеря. Естественно, хозяева растерялись. Звонок в соответствующее управление МВД. Там, конечно, решить не могут. Обращение выше, к заместителю министра госбезопасности Серову. Тот тоже в этом вопросе бесправен. Министру Круглову. Та же картина. Выход на Суслова. И он ничего не может решить. Тот к Маленкову. Лишь член Политбюро, переговорив со Сталиным, поставил свою подпись на разрешении. Лагерь, конечно, готовили, чистили, прибирали, инструктировали всех. 70% женщин, кто выглядел хуже, вывели на работы вне лагеря. Английские гости встретились с вполне сознательными гражданами, которые временно оказались здесь. Делегация даже оставила запись в книге гостей, которую срочно изобрели. На нас произвело большое впечатление, с какой непосредственностью люди подходили к нам. Везде чисто. Мы считаем, что это ценный эксперимент, который имеет успех. Маленков иногда доводил до сведения вождя и такие данные, от которых Сталина оберегали, дабы не волновать. Но Сталин никогда не волновался. В сентябре 1949 года, когда приближался великий юбилей, Маленков после рассмотрения ряда текущих дел положил перед Сталиным еще один документ. ЦК ВКПБ товарищу Маленкову. 12 августа в поле совхоза имени Суньяцена Михайловского района Приморского края были обнаружены трупы убитых троих детей работницы совхоза Дмитриенко, Михаила 11 лет, Павла 9 лет и Елены 8 лет. Убийство совершила мать Дмитриенко Л.А., 1917 года рождения. Она показала, что совершено убийство на почве крайне тяжелых материальных условий, в которых она оказалась после осуждения в 1946 году по закону от 7 августа 1932 года ее мужа Дмитриенко Д.Д., 1912 года рождения. И особенно после того, как ее уволили из школы, где она работала учительницей, и выселили из квартиры.